Дорогая церковь, есть слово от Господа на Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Христос говорит накануне ученикам. И Он говорит, не смущается сердце ваше. То есть у них будет период, в котором они начнут смущаться. А почему же так? Да? Или вот как мы читаем Евангелие от Луки, 24 глава, 21 стих. Ученики говорят, когда Христос им явился, они еще не знают, не узнали Его, да? И Он говорит, а что случилось-то? И они говорят, 21 стих, а мы надеялись было, что Он тот и тот-то. Вообще, они правильно надеялись-то? Ну, правильно же, правда? Надеялись. Ну что произошло? Что здесь неправильно? Еще раз. Нет, дорогие братья и сестры, не в этом дело. Они надеялись так, как они это хотели, так, как они это представляли. Тот должен быть так и так-то, как Давид. Ну так как, может быть, даже не как Давид, но так, как они себе представляли. А тут вдруг взяли, распяли, и вся надежда ихняя рухнула. Знаете, в нашей жизни так и происходит. Именно в этом проблема. Что-то не так, мы в разочаровании. Что-то просим в молитве, получили не так, как мы хотели. И мы даже не видим, что мы получили. И у нас смущение. Господи, может, я что-то не так делаю? Может, я не так хожу пред Тобой? Может быть, я не так Тебя понимаю, воспринимаю? И, в принципе, правильно, не так. Просите, и дано будет вам. Один пример одного брата. У него было такое побуждение молиться, дерзновенно так молиться, чтобы была погода благоприятствующая. И знаете, а погода была не такова, как он думал себе. Он надеялся, что будет солнышко, тепло, а тут как-то и дождик, и легкий такой, и как-то прохладно. Прошло время. Бог, во-первых, показал, что он сдерживал в этих тучах. Да? А потом еще, когда проанализировал тот человек, он понял, что если была бы жара, это было бы очень тяжело и невыносимо. И было бы очень плохо. То есть вот дает Бог дерзновение молиться, но отдавать все не моя воля, но твоя да будет. Христос, написано, молился в Гефсиманском саду. И молился о чем? Чтобы миновала сия чаша. Как вы думаете, был ли он услышан Богом? Да, мы читаем Евреям, 5 глава. Посмотрите, написано 7 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». И дальше написано «И услышан был за свое благоговение». Миновало ли его чаша страданий? А как он тогда получил? Как он услышан был? Он там был в сильном борении, аж капилляры лопались, с потом выходили, да? А потом встал спокойно и пошел. И больше был, как написано, безгласен. Услышан был. Дана была сила и пошел свободно совершать служение. Да не смущается сердце ваше. В Бога веруйте и в меня веруйте. И он дальше говорит, я иду приготовить вам место. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я говорю, иду вам приготовить место. И я есть, говорит, путь, истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. В Бога веруйте и в меня веруйте. Еще почему мы можем смущаться? Читаем Луки 22 главу. Когда мы находимся не в тех общениях, кругах, 22 глава, 55 стих. Когда Христа взяли и привели, перед священником на суд, то Петр следовал за ним издали. И написано, когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. И когда служанка увидела его, не ты ли это был? И он в смущении, да, в страхе, и говорит, нет, нет, не знаю. Были бы двое, была бы опора, правда? Христос и посылал по двое. Да? Но вот когда в таких вот страх нас, конечно, он сковывает, и мы начинаем бояться. Но Христос говорит, да не смущается сердце ваше. Он перед этим говорит, ты трижды отречешься, и сразу же говорит, да не смущается сердце ваше. Почему Христос так говорит? Почему он ободряет в этот момент? Не смущайтесь. Почему? Он знает наши немощи. Он знает, что нам нужно пройти путь некоторый, чтобы укрепиться и утвердиться. Апостол Петр пишет, да, тут он предал, испугался много раз. Ну, он во втором послании говорит, что скоро должно мне оставить эту храмину, как и Христос. Он свободно об этом говорит. Апостол Павел был тоже в тюрьме, он тоже там благовествовал, его это не сковало, он наоборот, мне говорит, это послужило наоборот для большего благовестия. Узнали воины, узнали, он в притории там, да, среди знатных людей проповедовал. Бог дает силы. Но посмотрите, вот здесь вот, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. И он это говорит для чего? Этой же главы, 29 стих. Ну, он говорит о том, что 28-й, вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам, если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Посмотрите, пока мы не попали в ситуацию какую-то, в нас не обнаружилось то, что еще нас тормозит, держит, что нас может смущать. О чем Алексей Николаевич говорил, да, вот эти вот страдания. Когда ученики переправлялись на другую сторону, это записано, ну, не только Евангелие от Марка, и других Евангелиях написано, да, 4 главе, 40 стих. И они попали в бурю. И они, видно, какое-то время они там пытались что-то, потом поняли, а не будет, Господи, покидаем, тебе что, дела до нас нету? И он говорит, что вы так боязливы? Что у вас нет веры? Что эта ситуация показала в учениках? Но он говорит, почему вы так боязливы? Что у вас нет веры? Что показало? Боязливость. Нет упования. Да. Некоторые наши ситуации, они показывают внутренность нашу. Что в нас есть? Да не некоторые, все ситуации показывают. Все недопущены Богом. Да, и поэтому в Плаче Иеремии написано, в 3 главе, 37 стих. И кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Не от уста ли Всевышнего? Не он ли все допускает в нашей жизни? И Иова допустил то, что он пережил. И написано, он был праведник в начале книги. А в конце Иов говорит о себе: а я только краешком уха тебя слышал. А теперь я вижу тебя. Ситуация открыла Бога. Хотя он там перед этим говорил: выходи, я буду с тобой разговаривать, где ты там? Ситуация открыла его сущность, его упование. Хотя написано, он был праведник, не было такого другого. А он говорит: а я только край муха, оказывается, от тебя слышал. Дорогая церковь, наши трудности, они открывают нашу суть упования, нашу веру. Но Христос говорит: не смущайтесь, веруйте в меня, веруйте в Бога и в меня. Почему в Бога и в меня? Мы читаем первое послание Петра, 3 стих. Бог по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, из мертвых к упованию живому. Еще раз прочитаю своим словами. Благословен Бог и Отец Господ нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. И вот когда говорит, не смущается сердце ваше, смущение вообще это, ну, ученики говорят, а мы думали, он тот. Что, осталась в них ли вера? Нет, смущение, оно и, посмотрите, смущение, что как еще звучит. Тревожиться, возмущаться, превратить в смятение или замешательство. То есть оно останавливает, оно не дает веру живой. Да оно тормозит, оно все разочаровывает. А он говорит, к упованию живому. Веруйте в Бога и в меня, то есть веруйте, постоянно уповайте. Какие бы ситуации ни были, верьте в Него. Он не отошел и не отвернулся. Он наоборот допустил, что-то хочет укрепить тебя. Как написано, чтобы когда сбылось, да, дабы вы и поверили, когда сбудется. Да. Понимаете, мы Слово Божие, ну, наверное, я думаю, не ошибусь, если в большинстве из нас много что знает и могут цитировать, может быть, своими словами, но знают. Но оно не всегда нас живет вот так, как написано. Мы не всегда так вот его, оно у нас раз и растворилось, и мы вот уповаем полностью. Но какие-то ситуации, они показывают просто нашу немощь и нужду в Боге. Еще и еще раз обратиться. Дорогие братья, дорогие сестры, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Него веруйте. И на самом деле-то они все разбежались и предали Его. Согрешили ли они в этом? Согрешили. А он говорит, не смущается сердце ваше. Что нужно-то? Пока Бога, он уже все совершил, уже заплатил. Открыть нужно. Да, поэтому апостол Иоанн пишет, в своем послании, да, второй главе первом послании, он говорит: дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Тот, который говорит: а я заплатил. Он открыл то, что этот грех, да. Ходите во свете, подобно как он во свете. Открывайте, не нужно скрывать. Бог знает нашу немощь. Мы только сами себе усугубляем и хуже делаем. Да благословит нас в этом Господь. Не смущаться, а уповать, веровать в Бога, который по своему великому замыслу послал Иисуса Христа в умилостивление за грехи наши. Аминь.